13. Специальный подарок. Времени для организации встречи столь высокой гости было в обрез, так что мы с Гертой не спешили. Алкоголь, напитки и всевозможные фрукты заказали со срочной доставкой прямо в номер. От идеи моей хвостатой помощницы заказать и готовую еду из ресторана я отказался, посчитав такое решение обыденным и неинтересным. Вместо этого купил свежего мяса, наиболее подходящего на земную баранину, маринады и специи к нему, а также электрогриль. Сам нарезал и замариновал, пока я не встречала курьера и накрывала стол на 4 персоны. К тому моменту, когда раздалась трель дверного звонка, кроме основного блюда, все остальное было уже готово. Я вытер руки, снял фартук и сам пошел встречать Кунки Семяу. В гостиничном коридоре оказалось не протолкнуться от бойцов первого прайда. Все как один высокорослые крепкие котяры в белой штурмовой броне и с оружием на изготовку. На фоне своих телохранителей Киси смотрелась маленькой и хрупкой, хотя рост командующий был выше среднего для Мейлонки, лишь на полголовы ниже меня. Но что меня удивило, Великая пришла одна, без своего жениха Гертлекку, в коротком белоснежном платьице и искрящейся белой полумаске, скрывающей темные пятна на ее мордашке, в легких сандалиях и с небольшой сумочкой через плечо. Я поздоровался с правительницей мейлонцев и поцеловал пушистую белую лапку с наманикюренными коготками. Потому как дернулись было телохранители и как расширились от удивления зрачки кошечки, запоздало сообразил, что такой жест внимания представителям далекой космической расы оказался незнаком. Впрочем, Киси отреагировала позитивно и улыбнулась, показав острые зубки. «У людей нет ядовитого укуса, так что расслабьтесь», проговорила она своим охранникам и прошла в гостеприимно распахнутые перед ней двери. «Твой жених не придет?» поинтересовался я, впустив гостью и заперев дверь. «Гертлекку наказан и временно понижен в статусе до ухажера первого круга. Он стал слишком предсказуемым и неинтересным. Мне с ним скучно. Так что пусть подумает над тем, как снова выделиться из толпы других ухажеров и проявить себя». Гостья прошла в зал, осмотрелась и с усмешкой считала так и оставшиеся на столешнице, сделанные ей самой, Валерии Айни надписи. Ни у кого из уборщиц не поднялась рука стереть эти написанные маркером сообщения. «Какой забавный артефакт получается. Когда-нибудь этот столик попадет в музей, и потомки будут судить о наших деяниях по этим надписям». Кунг Киси уселась в глубокое кресло и с благосклонностью приняла из лопайни бокал с пузырящимся коктейлем. Сняла маску, но прежде чем отпить, проговорила. «Завтра, по решению Совета правителей Союза Мейлонских Прайдов, мой флот улетает на границу встречать расползающиеся по галактике звездолеты Композита. Так что в следующий раз, Кунг Камар, встретимся мы очень нескоро, если такой встрече вообще суждено состояться. Композит очень силен и смертельно опасен. К тому же вторгшихся в нашу галактику звездолетов оказалось гораздо больше, чем предполагалось изначально. Враг захватывает у свора Мелиефатов систему за системой и такими темпами через 8 дней дойдет до Мейлонской границы, а через 11, если захватчиков не остановить, звездолеты Композита будут уже в системе Урми бомбить звездный город как в виртуальном мире, так и в реале. В сегодняшнем обращении к нации я пообещала перенести свою верткапсулу в столицу и поклялась разделить одну судьбу с миллиардами своих подданных. Победа или смерть, отступать я не стану». Айни опустилась на колени перед Великой и произнесла с тревогой в голосе. «Моя госпожа, но зачем рисковать собой? Неужели в Союзе Мейлонских Прайдов не нашлось других защитников? Я сама попросила совет направить именно меня». «Видишь ли», — Кунг Киси ласково потрепала рыжие волосы на голове своей подданной. «Быть правителем — это не только почет и уважение, не только роскошь и множество слуг, ловящих каждый твой жест. Это огромная ответственность за жизни 240 миллиардов граждан, и я, как наиболее сильный стратег среди других командующих флотами, посчитала, что шансов справиться у меня больше, чем у кого-либо другого. Так что, друзья...» Кунг Киси подняла бокал. «Давайте выпьем за силу орудий и за военную удачу. Чувствуя и то, и другое, мне вскоре очень понадобится». Мы осушили бокалы до дна, но Киси осталась недовольна и протянула опустевший сосуд Айни. «Налей еще и чего-нибудь покрепче. Сегодня, возможно, мой последний спокойный вечер, и потому я хочу оторваться, как никогда в жизни». Того ядреного пойла, что по просьбе правительницы соорудила Айни, я не смог осилить. И едва пригубив, отставил бокал. Ёж из пива с водкой в сравнении с этим срывающим крышу напитком казался легким аперитивом. Я бы, наверное, свалился замертво, если бы выпил все. Но обе мейлонки допили до дна, хотя глаза девушек заблестели, а раздавшийся глуповатый смех обеих показал, что алкоголь на представительниц космической расы все же подействовал. «Люди, что с них взять?» Эта фраза Айни вызвала новую волну смеха обеих. Пока я ставил первую порцию стейка в гриль, Великая скинула сандалии, залезла на стол и заклеила пластырем противопожарный датчик дыма со словами «чтобы ничто не мешало нам оттягиваться», после чего достала из сумочки курительные стики и предложила один переводчице. Развалившись на диване в обнимку, обе мейлонки принялись дымить. Предлагали и мне, но я помнил свой предыдущий печальный опыт, когда меня без чувств унесли с устроенной кун-киси вечеринки, а также слова медика Герт Маула Мяса о том, что для человека такая курительная смесь смертельна. «Я очень довольна твоим подарком», — вдруг заговорила Великая, когда я снова вернулся за столик. «Отправила расшифрованные данные главе ученых, и он подтвердил, что по чертежам возможно собрать такой же мгновенно перемещающийся по вселенной аппарат, но это займет время. Полтонга, возможно, чуть больше. Так что в войне с композитом новые технологии не помогут. Все кончится быстрее, так или иначе». «Но скажи, Кун-Камар, ты ведь шустрый пройдоха, и наверняка отправил такие же технологии Гекхо Трилам, Мелиефатам и всем остальным?» «Только Гекхо», — признался я, поскольку врать настолько опытно ищущий правду не получилось бы. «Кронгдава и Шпир был очень настойчив, а моя раса — вассалы Гекхо и сильно зависит от сюзеренов. Получил награду еще один генератор щита для моей родной планеты». «Генератор планетарного щита не обещаю. Они сейчас в большом дефиците». Командующая 4-м флотом выпустила в потолок густую струю дыма и вдруг посмотрела мне прямо в глаза. Причем ни малейших признаков опьянения у собеседницы я не заметил. Великая была сосредоточена и максимально серьезна. «Но, возможно, я вскоре умру. И не хочу оставаться в долгу перед другом. Ты сейчас нуждаешься в деньгах, так что будут тебе деньги. 10 миллионов крипто. Надеюсь, этой суммы достаточно, чтобы ты не посчитал меня менее щедрой, чем правителя Гекхо». «Ох, я не понял, откуда Мейлонка узнала про мои проблемы с финансами. Моя компаньонка поделилась этой проблемой с лучшей подругой, а Айни транслировала информацию своей покровительнице или великая способность считывать мои мысли. Помнится, раньше она такое проделывала с легкостью, хотя с тех пор я набрался опыта и прокачал умение ментальной защиты. В любом случае, с подарком кун-киси мяу угадала. 10 миллионов крипто не только закрывали все текущие долги, а еще и оставляли солидный запас для дальнейшего развития моей фракции реликт. Честно, не ожидал такой щедрости. Я взял со столика бокал с ядреным пойлом и сделал еще один глоток. Голова закружилась, так что пришлось срочно запивать соком и заедать фруктами. Чуть отпустила, а между тем кун-киси продолжила, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Можешь передать правителю сюзеренов, что он может расслабиться. Союз мейлонских прайдов не нападет на Гекхо. Хотя, не скрою, такие планы имелись. Кронклаа предложил. Неважно что, тебе это знать вовсе не обязательно, но совет правителей согласился. И мы выступим с союзниками Мелиефатов в войне с композитом. Только с композитом, ни с Гекхо и ни на других фронтах своры. С далекими людьми Империи воевать мы точно не станем. Но хватит о политике. Наполняйте бокалы, включайте музыку, продолжим вечеринку». Что ж, в этом наши помыслы полностью совпадали. Я только что решил важнейшую проблему, о которой предупреждал меня маг-прорицатель Герт Макпеунрой. Избежал войны Гекхо с мейлонцами и таким образом убрал самую худшую из всех линий вероятного будущего Земли. К тому же решил финансовые вопросы фракции реликт, тяготившие меня последние дни. А потому имел полное право отдохнуть от забот и полностью окунуться в атмосферу праздника. Дальнейшие события помню смутно. Все было словно в тумане, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Возможно, алкоголь действовал, а может и дурманящий дым, расползшийся по всем комнатам гостиничного номера и делающий далекие предметы размытыми. Причем с каждым прошедшим часом буйного празднования. Все менее отчетливые и обрывочные у меня оставались воспоминания о происходившем. Точно помню, что мы танцевали под музыку, сперва я с Айни, потом моей партнершей по танцу стала Великая, затем я поставил вторую порцию стейков, поскольку первая закончилась за пару минут. И пока мясо готовилось, мы играли в предложенную кун-киси азартную игру. Что-то вроде электронной рулетки, сектора которой показывали, кто и сколько проиграл золотистых фишек. Сперва играли просто так, затем на раздевание. Не знаю уж, зачем я вообще согласился, но у меня все же хватило благоразумия остановиться, когда на белоснежной мейлонке остались лишь трусики, а рыжая не могла похвастаться и этим. Мне везло больше. Подвыпившая кун-киси обиделась на прекращение игры и швырнула в меня диванную подушку. Я ответил тем же. После чего разгорелась настоящая война подушками, причем обе девушки выступили против меня сообща. Мне пришлось несладко. Юркие, хвостатые красавицы зажали меня в угол и повалили на пол. Даже владение телекинезом и швыряние в оппонента к мягкими предметами не очень-то помогало. Но тут я выяснил, что Великая ужасно боится щекотки, да и Аня перешла на мою сторону. Так что команда Комара одержала безоговорочную победу. Затем мы, красили шерсть на мордашке великой перекиси водорода. Зачем? На трезвую голову объяснить едва ли возможно. Лично мне эта темная маска на фоне светлой шерсти нравилась. Она придавала Кисси особый шарм. Но разоткровенничавшаяся Мейлонка вдруг призналась, что с детства ужасно стеснялась черных пятен на голове. Не будь их, и Кисси Мяу признали бы воплощением великой первой самки мейлонской расы со всеми полагающимися почестями. Перекись обнаружилась в аптечке в шкафу, так что мы решили исправить этот недостаток, и новое воплощение первой самки вскоре было создано. Затем мы еще что-то пили, и мейлонки снова курили. А потом мы вместе с Айни в четыре руки делали командующий массаж спины. Великая ушиблась или потянула мышцу во время боя на подушках. Переусердствовали. Или, может, пациентка массажного салона сумела считать невольно проскользнувшие у меня в голове шальные мысли, но случилось досадное недоразумение. Температура тела Кун Кисси поднялась, и мейлонка вошла в эротический транс. Этот момент я помню достаточно отчетливо, поскольку очень смутился и испугался возможных последствий. Да и Аня тоже едва не умерла от страха. Но пришедшая вскоре в себя правительница лишь посмеялась над нашим смущением и, выйдя в коридор в одних трусиках, приказала бойцам первого прайда позвать своего жениха Герт Лекку, а заодно принести заготовленный специальный подарок. Вскоре принесли тяжелый металлический ящик. Абсолютно такой же, какой моя команда нашла в кладе пиратского капитана. Я прекрасно знал, что находится внутри, и помню, что сильно возмутился. Мол, один раз я уже отказался от такого подарка. И сейчас, даже на нетрезвую голову, все равно не стану менять свою расу. На что получил странный ответ, что это не для меня. Наверное, нужно было уже тогда догадаться. Но на меня напала какая-то странная апатия. Мысли едва-едва шевелились в голове. Так что я просто успокоился на том факте, что никто не собирается насильно делать из меня мейлонца. Праздник вроде продолжился, хотя уверенности у меня уже ни в чем не осталось. Вроде как мы развернули тяжелый диван, и я с двумя хвостатыми красавицами в обнимку смотрел рассвет на планете Кастюдж-3 через панорамное окно космической станции. А грозный бритер Герт Лекку готовил для нас мясо. Но в какой-то момент я совсем отключился и даже не помню, как добрался до кровати в спальне. Сквозь сон вроде слышал, что играла музыка, и праздник продолжался без моего непосредственного участия. Но вот пробуждение вышло незабываемым. Голова трещала. Мне было плохо. Воспоминания о вчерашней вечеринке казались полным бредом. Но не могла правительница великой космической расы настолько раскрепощенно вести себя и отрываться в моем присутствии, словно простая студентка института. Наверное, я просто слишком много выпил. Да, тяжелейшее похмелье подтверждало именно этот вариант. Трудно было пошевелить даже пальцем. Ни за что в таком состоянии не стал бы вставать, но ужасно хотелось в туалет. Я с огромным трудом разлепил веки и моментально проснулся, поскольку на кровати рядом со мной спала обнаженная незнакомая девушка. Ее огненно-рыжие длинные волосы разметались по подушке. Одна нога свисала с кровати. И что самое удивительное, моя соседка была человеком по расе на Мейлонской станции. Уже догадываясь, что случилось вчера, но еще не веря в реальность происходящего, я на шатающихся ногах вышел из спальни в большой зал. Да, алкогольный бред и все связанные с ним фантазии оказались явью. Разгром в холле был знатным. Разбросанная одежда на полу в лужах вина, стопки грязных тарелок на столе, трусики Кисси на дверной ручке в туалет. Сама Великая обнаружилась спящей на диване в обнимку со своим женихом. Но самое главное, ящик с камнями предтеч был открыт. Мне все это не причудилось. Специальный подарок действительно имел место. А Ниури Миау сменила расу. И мне теперь нужно было осмыслить, каким последствиям этот поступок моей подруге приведет.